«Мы встретимся снова!» — крикнула Эш. Полулюди, полуживотные окончательно исчезли. Ответом ей был только слабо доносящийся барабанный бой, который постепенно совсем затих, но в его ритме было обещание. Эш посмотрела на жабу, которую так и держала в руке. «Ну что, малышка, — сказала она, — нам пора домой». Она почувствовала необычайную легкость и странное ощущение, что теперь ей все по силам. «И как же нам это сделать?» — обратилась она к Нине с риторическим вопросом. «Смотри-ка!» — она положила жабу на землю и, сняв меховую парку, бросила ее на траву. Потом села и сняла ритузы и сапоги. Теперь-то было жарко, не то что при Явао-Це. Вызвав с помощью амулета вигвам, она убрала туда зимнюю одежду и потом снова прикрепила маленький вигвамчик к браслету. Перебрав все амулеты, она, наконец, нашла тот, который, без сомнения, обязательно должен был быть. Маленькая серебряная копия дома в нижней Кромси вместе с крошечной лужайкой. Она сняла его с браслета, потом подобрала с земли Нину и поднялась на ноги. «Вот мы и отправляемся», — сказала она. Но Эш не успела бросить брелок на землю и пробудить его магические чары. От деревьев на дальнем конце поляны отделилась чья-то фигура. Элвер. Теперь у него в руках уже не было ножа, но глаза по-прежнему хранили то слегка безумное выражение, свойственное обитателям мира духов. «Я просто хотел поблагодарить тебя», — начал он. Эш посмотрела на него долгим взглядом, пытаясь найти в себе хоть какое-нибудь злое чувство против него за то, что он чуть было с ней не сотворил, но ничего не нашла. «Все в порядке», — сказала она и бросила амулет на землю. Перед ней вырос дом дяди с тетей. Эш стояла на задней лужайке. Наклонившись, она выпустила жабу. Довольно долго маленькое создание таращило на нее глаза, все еще глаза Нины, а потом стала просто жабой. Эш вздрогнула и проводила жабу глазами, когда та поскакала прочь. А потом медленно повернулась к дому. «Пора войти. Пора новому человеку начинать новую жизнь». Она дошла до гостиной и остановилась в дверях. Дядя с тетей хлопотали над Ниной. Тетя Гвен рыдала и обнимала дочь. У дяди Джона был такой вид, как будто он вот-вот расплачется. На стуле застыла какая-то Нинина подружка. Эш не могла вспомнить, как ее зовут. Обалдевшая и радостная в одно и то же время. Тут же были и Кэсси с Бонзом. Также полностью поглощенная чудесным воскрешением Нины, как и все остальные. Ничто не изменилось. Все крутились вокруг Нины, как всегда. Все благие решения Эш, давшиеся ей с таким большим трудом в мире духов, поколебались, а потом и совсем улетучились. «Интересно, — подумала она, — они хоть заметили мое отсутствие?» И развернулась, чтобы снова покинуть этот дом. Нина.